сегодня хуже, чем вчера. Все задом наперед, опять жара, жара, жара. Достает и одинокая мигрень. Подруга дней моих меня любила целую.